679. Гуру. Радуюсь, видя, как преданность несломимая, и постоянное памятование о пославшем помогает твердо и смело вести свой корабль духа через волны восстающих стихий. И тверда рука, и верен ход, и ярок луч владыки, указывающий направление.